Глава 8. Из жизни зверей. Трезор был собакой одного человека, а хозяин Трезора был человеком одной собаки. Иначе говоря, Трезор никогда не знал другого хозяина, а хозяин его никогда в жизни не имел и не хотел иметь другой собаки. Этот хозяин был Гастон Руже. Жанна с длинными, черными, блестящими волосами была его госпожой, а крошка Жанна в расцвете своей четвертой жизненной весны тем божеством, к маленьким ножкам которого Трезор приносил дань своего поклонения. После того, как весеннее половодье разрушило хижину Гастона и чуть не погубило его вместе с двумя близкими ему существами, в их жизни наступил период, в течение которого радости чередовались с огорчениями в новой бревенчатой хижине, которую он построил в безлюдной местности к востоку от Большого Невольничьего озера. Они были уверены, что Трезор, которого нельзя было взять с собой в лодку, когда они бежали из затопленного дома, погиб в волнах. Но Трезор не так-то легко расставался с жизнью, и новая хижина была только что закончена, когда он услышал стук топора своего хозяина и прибежал к нему, голодный и счастливый. Трезор был великаном. В его жилах текла кровь мастифа. 5 лет тому назад Гастон и Жанна покинули местность, охваченную эпидемией, и переселились на новые охотничьи угодья дальше к северу. И Трезор вез их санки со всем имуществом. В течение многих грустных радостных дней, когда надежда вспыхивала и гасла в сердцах Жанны и Гастона, мощное тело Трезора ни на минуту не поддавалось усталости, и только преданность этого верного друга дала им возможность добраться до цели их путешествия. Реки Дю-Роше. А здесь в первую же весну родилась крошка Жанна. Именно потому, что он был собакой одного мужчины, собакой одной женщины, собакой одного ребенка, Трезор не походил на других лесных собак. Жизнь в дикой глухой стране не развела в нем жестоких инстинктов. Он убивал, но не из страсти к убийству. Он не водился с волками и не исчезал в период течки, что очень удивляло Гастона Руже. В эти дни глубокое гнетущее чувство одиночества овладело Трезором, и его душа томилась по подруге и по радостям любви. И Гастон, понимая все, что переживает собака, гладил ее по голове и успокаивал. Говорил с ней на своем своеобразном, мягком английском языке, к которому он прибегал, когда не пользовался французским. «Ты – пес из Монреаля, Трезор, а Монреаль чертовски далеко. Ты мечтаешь о суке из Монреаля, но она никогда к тебе не придет. Тонера, почему тебе не сойтись с волчицей? Слышь, как она воет? Как она зовет тебя? Она хочет иметь от тебя детей. Послушай, Трезор, Монреаль чертовски далеко. Пойди-ка ты лучше к ней и вернись, как полагается приличному псу. Ступай, ступай. Я прощаюсь с тобой и жду тебя обратно, Трезор. Все дикие псы так поступают, когда нет собак, берут волчицу. Не стоит ждать собаки из Монреаля, она никогда не придет. Тут место дикое. Мы черт знает, куда забрались». И Гастон трепал Трезора по загривку, как потрепал бы мужчину по плечу, и опять убеждал его пойти к волкам, ухмыляясь при мысли о том, что сказала бы черноволосая Жанна, если бы услышала этот чудовищный совет. Но Трезор не шел к волкам. Он блуждал в одиночестве, бесконечными ночами при лунном свете, и когда до него доносился волчий вой, он останавливался, прислушивался, и из его мощного горла рвался мощный визг. Но он никогда не отзывался. Для него это был вой чужеземцев, с которыми ему не суждено было сблизиться. Он знал, что волк не собака. Он ждал, как ждал уже 5 лет, в этой далекой дикой стране, где ближайшее жилье находилось на расстоянии 30 миль от хижины Гастона Руже. И собаки в соседних хижинах были похожи на волков. Они выли, как волки, и их общество не привлекало Трезора. «Ты у меня привередник», — сказал ему как-то Гастон по секрету, употребляя для выразительности самое длинное слово из своего довольно-таки скудного английского словаря. «Скво волка очень мила, она вроде суки. Ты славный пес, Трезор, но все-таки ты большой дурак». Засим двуличный Гастон Руже, затаив в глубине души своей преступное сочувствие Трезору, перешел на французский язык и обратился к своей жене, очаровательной Жанне. «На свете нет такой второй собаки, как Трезор Машер. Смотри, как я его вытренировал. Он даже в период течки не убегает от нас к волкам. Он не хочет даже знаться с ублюдками, с Ледюка, что за кедровыми холмами». И Жанна, тронутая, прижимала к груди огромную голову Трезора, уносясь мечтой в южные леса, где были хижины, люди, друзья, ибо даже в обществе Гастона и крошки Жанны она иногда чувствовала себя одинокой. А затем наступила ночь, пронизанная сиянием звезд и огромной луны, и ночью до Трезора донесся в глубокой тишине слабый звук, звук, какого ему еще ни разу не приходилось слышать в этой пустыне. То не был вой рыси, и не лось кричал. Волк тоже не мог так выть. Это был тот звук, по которому он тосковал, которого он ждал. Лай собаки. На расстоянии мили искра лаяла с вершины холма на лося, пробегавшего в золотистом мерцании по равнине. Рядом с ней стоял молниеносный ее супруг. За все время блуждания с молниеносным, с тех пор, как она покинула корабль и собак, чтобы стать скво великолепного вожака белой волчьей стаи, искра никогда не могла отучиться от привычки лаять на четвероногих обитателей пустыни, когда она не была голодна и знала, что нет необходимости добывать пищу. Молниеносному, рожденному среди северных волков Скагеном, датским догом, принадлежавшим белому человеку и жившим 20 лет тому назад, лай искры казался дивной музыкой. Этот лай неизменно волновал его. Он переносил его в конуры предков, он перемещал его через десятки лет в обстановку, виденную им только в мечтах. В мечтах, которые становились все реальнее в течение недели-месяцев, проведенных молниеносным в южных лесах.